Из мужского туалета аэропорта Минводы, озираясь, вышел высокий молодой человек с черными усами, подковой и сумкой через плечо. Одет он был в сверкающие высокие сапоги, короткую кожаную куртку с серым барашковым воротником и папаху в тон воротнику. На носу, закрывая пол лица, красовались темные очки с наклейкой «Нью-Йорк» в краешке одной линзы. Молодой человек быстро пересек полупустой зал, вышел на подмороженную площадь, осмотрелся, подошел к стоящему невдалеке газику, остановился и постучал в стекло. Дремавший за баранкой, неправдоподобно тощий водитель, не торопясь, открыл дверцу. «Мастер, до Пятигорска подбросишь?» Водитель степенно оглядел молодого человека с головы до ног, повел носом, похожим на ятаган, и лаконично произнес: «Садыс». Ни пассажир, ни водитель разговорчивостью не отличались. Последний, к тому же, был не тверд в русском, одних вопросов не понимал, на другие отвечал так, что его не понимал пассажир. Проносящиеся за окошком пейзажи быстро утонули в сумерках. Фары высвечивали только неровное полотно дороги. Пассажир привалился к дверце и задремал. Уже на рассвете газик, проехав вдоль высокой глинобитной стены, остановился у двустворчатых ворот и посигналил. Ворота отворились, впустили машину и закрылись вновь. «Выходи», — сказал водитель. Пассажир вышел, поставил на землю сумку, потянулся, подвигал ногами, разминая затекшие мышцы, спрятал в карман очки и осмотрелся. Он стоял на ровной площадке с трех сторон с замкнутой стеной. По внутреннему ее периметру густо росли деревья, черные и безлиственные в это время года. С четвертой стороны возвышался дом. Первый этаж дома выходил на площадку с сплошными окнами застекленной веранды, обрамленными эффектными фигурными переплетами. С галереи второго этажа вниз вели выгнутые боковые лестницы, забирая фасад в клещи. Приехавший остановился взглядом на внушительной двери в самом центре веранды и стал ждать, задумчиво покручивая ус. Ненароком крутанул посильнее, и усы остались в пальцах. Молодой человек укоризненно посмотрел на них, вздохнул и положил в карман рядом с очками. Из-за угла дома, вслед за мальчиком, отворившим ворота, показался седой плотный мужчина, похожий на нестарого Жана Габена, в меховой жилетке. Неспешной хозяйской походкой приблизился к молодому человеку и протянул ладонь, широкую, как лопата. «Все хорошо?» — спросил он, стискивая руку гостя. «Да, спасибо, Михаил». «Михаил». Отчество ему не сказали. «Дядя Миша». «А, Асланбек?» Дядя Миша обратился к вышедшему из газика водителю и веско, внушительно выговорил десятка-полтора каркающих звуков. Водитель закивал головой и закаркал в ответ. Дядя Миша повернулся к молодому человеку. «Паспорт давай, пожалуйста». «А?» — начал тот, но осекся под взглядом дяди Миши, наклонился к сумке, расстегнул молнию на боковом отделении и, выпрямившись, вложил книжечку в черном футляре в протянутую ладонь. «Без тебя поездит. Страну посмотрит, другим человеком вернется», — хохотнул дядя Миша и передал паспорт водителю. Тот вернулся за руль, захлопнул дверцу и завел мотор. «Ну, бери свой мешок и пошли в дом. Тебя уже ждут». «Так, понятно», — сказал щуплый, похожий на воробья, человек, довольно бесцеремонно подергав Павла за нос. «Ломали когда-нибудь?» «Что ломал?» «Ну, нос, разумеется». «Бывало в детстве два раза». «Это хорошо. Выправим». Проворные пальцы побежали выше, к вискам. «Здесь и здесь подтяжки сделаем. Тут подкоротим». «Совсем как новый будешь», — заметил дядя Миша. «Молодой, красивый». «Зайду часиков восемь, сразу после больницы. Подготовьте все. А вам помыться, побриться хорошенько, виски убрать до сих пор, заявил щуплый Павло. «Ничего не есть». «А пить можно?» «Вино нельзя, а вообще можно». «Золотой человек», — сказал дядя Миша, проводив врача до ворот и вернувшись. «В Москве работал». «Артисткам морды лепил, генеральшам». «Ты не бойся, это не больно. Противно только и заживает долго». «Голодный, да?» «Но он же сказал, ничего не есть». «А мы ему не скажем. Я разрешаю». Поселили Павла в задней части дома, в маленькой каморочке, обогреваемой кирпичным дымоходом от кухонной печки. Обстановка была самая спартанская. Раскладушка в углу, табуретка, больничная тумбочка, в стене гвозди для одежки. Впрочем, сами хозяева ютились в таких же клетушках. А анфилада парадных комнат с дорогой полированной мебелью, коврами, хрустальными люстрами и блестящим наборным паркетом пустовала. Лишь изредка там принимали родственников, знакомых, соседей. А те, хоть и многократно видели это великолепие, да и сами, как правило, жили не хуже, всякий раз восхищенно закатывали глаза и говорили «Вах!». «Иначе нельзя, кровная обида». Об этом посмеиваясь, рассказал Павлу дядя Миша. Сам же он подобных сцен наблюдать не мог, его скрывали от посторонних глаз. Поскольку в жилой части дома с утра до ночи крутился разный приходящий народ, Павел безвылазно сидел в своей каморке и писал длинные письма Тане и Нюточке. Потом эти письма употреблялись на растопку. Круг его общения ограничивался круглолицей языкастой женой дяди Миши Мадиной и младшим сыном Георгием, школьником, бледным узкоплечим заморышем, которому никто не давал его 14, и изредка самим дядей Мишей, который в доме появлялся нечасто и ненадолго. Больше здесь никто не жил. Старший сын давно уже обзавелся собственным хозяйством, средний учился в Москве. Раз в 2-3 дня появлялся коротышка-доктор, менял повязки, снимал швы, осматривал Павла, что-то бурча под нос. Поздно вечером Павел гулял во дворе, аккуратно перешагивая пятачки черной грязи, жирно поблескивающей в косом свете уличного фонаря, глядя на крупные южные звезды, на темный профиль соседской крыши. Он испытывал чувство какой-то пространственной дезориентации. Он знал, что этот дом и двор стоят на зажиточной окраине города, и что город этот называется Майкоп. Но все это оставалось для него пустым звуком. А белые стены, очертившие его мир, могли с тем же успехом колотиться волны мирового океана. Он помогал Мадине по хозяйству, узнавая попутно много любопытных вещей, как пекут лаваш, как варят медовое пиво, как приготовляют прозрачный пряный суп с клёцками, помидорами и грецкими орехами. У этого вкуснейшего супа было совершенно непроизносимое название. Потом они выкуривали по трубочке ароматного желтого самосада и болтали о всякой всячине. При всей словоохотливости хозяйки некоторые темы табуировались ею намертво. Павел не услышал от нее ни слова о делах мужа, а ему она ничего не дала сказать о причинах, приведших его сюда. Как-то он посетовал на вынужденное безделье, и Мадина предложила ему позаниматься с Георгием. Мальчик много болел и безнадежно отставал по всем предметам. На следующий день она вошла в комнатушку Павла, держа плетеный стул и подталкивая слабо упирающегося Георгия. Начали с физики и математики. Невежество мальчишки было чудовищно, и приходилось на пальцах объяснять самые азы. Но когда они с Павлом взяли первые барьеры, в нем зажегся интерес, заработал мозг, и выяснилось, что Георгий не глуп и способен многое схватывать на лету. Через неделю они совместно решили добавить к расписанию русский, английский, литературу и географию. Так прошло чуть больше месяца. Хрящ в носу сросся, и затвердел, шрамы, оставшиеся от швов, превратились в едва заметные белые полоски, отросла окладистая и неожиданно светлая борода. Вернувшись из недельной отлучки, дядя Миша придирчиво оглядел его и удовлетворенно хмыкнул. А вечером Мадина вытащила его на кухню и в большой лохане помыла ему голову с перекисью водорода. Высушив ее у печки, он, как челмой, подвязался длинным полотенцем и в таком виде отправился спать. Сон не шел. Он включил свет и стал перечитывать «Героя нашего времени», накануне принесенного Георгием. Далеко за полночь к нему постучалась Мадина, попросила одеться получше и спуститься. В одной из парадных комнат его ждал незнакомый и неприметный человек с поставленным на треногу фотоаппаратом. Павел послушно сел на стул возле шкафа, занавешенного белой простыней. Фотограф навел на него свет двух положенных на бок настольных ламп, попросил смотреть прямо в объектив и сделал несколько снимков. Павлу во всех подробностях вспомнилась сцена в Коктебеле, когда таким же образом фотографировали Таню. Возвращаясь к себе, он задержался у зеркала и около минуты рассматривал себя. Светлый бородатый блондин с классическим прямым носом. «Красавец!» — пробормотал он с интонациями Шукшина в «Калине красной». «Родная мама не узнает». На следующий день Павел встал поздно. Занимался с Георгием, в перерыве пообедал в своей коморке домашними чебуреками с аджикой. Вечером его снова позвали вниз. В шикарной гостиной за полированным столом, в центре которого на расшитой салфеточке стояла бутылка дорогого коньяка и коробка шоколадных конфет, его ждал дядя Миша. Перед ним лежали два пакета. «Садись, Паша», — сказал он, — «коньячку хочешь?» И, не дожидаясь ответа, налил коньяка в хрустальные рюмочки. «Я сделал, что Леня просил», — сказал дядя Миша и придвинул к Павлу один из пакетов. «Разверни, почитай». В пакете оказался старый Павлов паспорт со вчерашней фотографией и некоторыми изменениями, внесенными с ювелирным мастерством. Из Павла Дмитриевича Чернова он стал Савелием Дмитриевичем Черноволом. Город Ленинград превратился в поселок Ленинградский Кировской области. Женат гражданин Черновол был на гражданке И.В. Париной и с ней уже в прошлом году разведен. Проживал до последнего времени в общежитии города Новокузнецка Кемеровской области. К паспорту прилагался листок убытия из Новокузнецка, новенький военный билет со штампом «Дубликат», удостоверяющий, что младший сержант запаса Черновол проходил действительную службу в Северо-Кавказском военном округе, и нераспечатанная пачка 10-рублевок. «Этих бумажек хватит, чтобы добраться до любой точки Союза и устроиться на любую простую работу, особенно в глубинке. Если жить тихо, без претензий, не высовываться, никто тебя вовеки не найдет. Это и просил сделать для тебя Леня». «Что ж, дядя Миша, прямо не знаю, как вас и благодарить. Если бы не вы, то завтра же утром я уеду. Я и так уже доставил вам столько хлопот за вас и вашу чудную семью». Павел поднял рюмку, дотронулся ею до рюмки дяди Миши, выпил и встал. Дядя Миша не шелохнулся. «Погоди, Паша, не спеши. Я еще кое-что сказать хочу». Павел сел. «Как ты понимаешь, ты не первый прошел через эту станцию. Разные до тебя люди были, сильно разные. Попадалась и настоящая мразь. Ты другой, Паша. Такие еще не приходили сюда. Да и по жизни редко мне встречались. Это не ты меня, а я тебя благодарить должен. Павел хотел что-то сказать, но дядя Миша остановил его, подняв руку. За Георгия благодарить. Поздний он у нас, Паша, последыш. Слабый родился, болел много. И всегда все говорили, не выживет, до года не дотянет, до трех не дотянет, до школы не дотянет. Ох, и дорого он нам с Мадиной достался. Потому и самый дорогой стал. Какой праздник был, когда в школу пошел. Но потом учителя жаловаться стали. Отстает, не понимает, не успевает, пропускает много. Дурачок твой, младшенький дядя Миша. В следующий класс переводим, только чтобы ты не огорчался. Я и сам уже привык думать, что глупый он у нас совсем. Даже в пастухи не годится. Овец пересчитать не сумеет. Но как ты начал его учить? Совсем парнишка переменился. К знаниям потянулся. Все понимать стал. В себя поверил. На уроках первый руку тянет. Даже физкультура намного лучше пошла. Хорошая мечта у него появилась. На ученого выучиться, чтобы таким, как ты, стать. Вот и получается. То, что я для тебя сделал, это многие могут сделать. А то, что ты для нас с Мадиной сделал, этого никто больше не сделает. Я не знаю, почему ты тут оказался, и не хочу знать, но хочу тебе от себя уже дать кое-что, что тебе может сильно пригодиться. Возьми. И он протянул Павлу второй пакет, чуть побольше первого. В нем Павел обнаружил второй паспорт и военный билет, целую пачку купюр, но уже 25-рублевых. А еще там лежал диплом красного цвета с рельефным гербом на твердой корочке, водительское удостоверение, выданное главным управлением ГАИ Каракалпакской АССР, простой почтовый конверт, запечатанный, но не надписанный, и еще какое-то непонятное приспособление вроде маленькой и плоской кожаной папочки или портмоне на длинных лямках. Павел раскрыл паспорт, почитал и тут же озадаченно нахмурился. «А это вот надо ли?» Он пододвинул паспорт дяде Мише, прижав пальцем вызвавшую сомнение графу. Дядя Миша усмехнулся. «Ты, Паша, ученый, в своем деле специалист, и я никогда не скажу тебе, что у тебя там синус-косинус неправильный. А в этом деле специалист я. Этот комплект тебе запасной, на экстренный случай. А если уж такой экстренный случай у тебя возникнет, значит, уходить тебе надо будет далеко-далеко». А с такой отметочкой это будет проще. Я, конечно, мог бы попросить, чтобы вместо еврей тебе написали грек. Их тоже отпускают на историческую родину. Но согласись, евреи у нас бывают всякие. А за грека тебя даже слепой держать не станет. И еще я не встречал ни одного грека, который не знает по-гречески, и почти ни одного еврея, который знает по-еврейски. И этот второй паспорт и другие бумаги, что при нем, ты и в дороге на себе носи. Не снимай. Я тебе для них специальный набрюшник сделал. Под рубашку пристегнешь. Дядя Миша показал на папочку. А как устроишься, спрячь в самом надежном месте. Письмо тоже в набрюшник положи. А что это за письмо? Какое надо письмо? Ты, Паша, слушай меня хорошо и запоминай. Завтра рано утром за тобой заедет Асланбек и отвезет в Тихорецкую. Не надо, чтобы тебя в Майкопе видели. Там ты сядешь на поезд северного направления. Конечный пункт твой — город Клайпеда. Есть такой на Балтийском море. Главное в этом городе — порт. А второй главный человек в порту — Костя Арциулов. Обязательно встреться с ним. Передай привет от дяди Миши. Он поймет. И отдай ему письмо прямо в руки. Что я в нем пишу, тебе знать не обязательно. Сам ты не прочтешь его. По-нашему читать не умеешь. Костя тебя хорошо определит. Табельщиком, экспедитором, диспетчером. Что сам выберешь? Квартиру, может быть, сразу не получится, но отдельную комнату в лучшем общежитии получишь в тот же день. «Дядя Миша, мне, честное слово, неудобно. И потом мне не нужно столько денег. Да я и отдать не смогу». «Ай, замолчи, а! Кто говорит за отдать?»